а баскетбольный мяч летит в корзину. Пешеход успел на тротуар. Нету белых пятен на картине. Из бронзбойта побежден пожар. Самое холодное Баренцево море. Ночью потеплело градуса на два. Стерли злую надпись на заборе. А через год там выросла трава. Удалось. Все деревья выросли большими, клетчатые зебры копытами стучат. Бабочки летают, а над ними солнце светит круглый год подряд. Моцарт выпил пиво вместо яду. Грохнулась Пизанская башня наконец. Чапаев не погиб, а получил награду и не попал по Пушкину Дантец. Удалось. Удалось. Человек бежит, руками машет, а за ним не гонится никто. Мир вокруг становится все краше, и я смотрю туда с открытым ртом. Здоровенный маятник под крышей отбивает такты не в попад. Звезды были выше, стали ниже. Тут я поймал твой удивленный взгляд.